Бросьте, Манчи, у вас 37% новичков. Новички для того и приходят, чтобы учиться. Наше ремесло передается от отца к сыну. Здесь никто не играет чужими жизнями. Докерскую карточку во все времена надо было заслужить. Физиономия Манчи смягчается, когда Матильда прерывает их. Она приносит заказ, гордая своим проворством, достигнутым долгой тренировкой. Ваша яичница с беконом, Манчи, ты, София, наверное, не станешь есть, как всегда. Я все равно принесла тебе кофе с молоком, без пенок, хотя ты его и не станешь пить. Хлеб, кетчуп, все, что полагается. Манчи благодарит ее с набитым ртом. Матильда спрашивает неуверенным голосом, свободна ли София вечером. София обещает заехать за ней в конце смены. Официантка с облегчением исчезает в густеющей с каждой минутой толпе посетителей. Из глубины закусочной проталкивается к выходу мужчина внушительного вида. У их столика он задерживается, чтобы поприветствовать бригадира. Манчи вытирает рот и встает для рукопожатия. «Что ты тут делаешь?» «То же, что и ты, заглянул на огонек к лучшей яичнице в городе». «Ты знаком с нашим инспектором по безопасности, лейтенантом Софией?» «Мы еще не имели удовольствия познакомиться», — прерывает Манчу София, поднимаясь. «Тогда я представлю вам своего старого друга», — говорит тот, — «инспектор Джордж Пильгис из полиции Сан-Франциско». Она радостно протянула руку детективу. Тот смерил ее удивленным взглядом. На поясе у Софии ожил пейджер. «Кажется, вас вызывают», — сказал Пильгис. София посмотрела на приборчик у себя на талии. Над цифрой 7 настойчиво мигал светодиод. «У вас доходит до 7? Видать, важная у вас работенка». «У нас выше четверки не бывает». «Этот диод загорелся впервые», — взволнованно ответила она. «Извините, мне придется вас оставить». Она попрощалась с обоими, помахала Матильде, которая этого не заметила в суете, и кинулась сквозь толпу к выходу. Бригадир успел крикнуть ей вдогонку из-за столика, где инспектор Пильгис уже успел занять ее место. «Не гоните слишком быстро, при видимости меньше 10 метров движение транспорта на пристанях запрещено!» Но София не услышала предостережения. Защищая от ветра затылок поднятым воротником кожаной куртки, она бежала к своей машине. Захлопнув дверцу, она повернула ключ зажигания. Двигатель завелся с полоборота. Служебный форт понесся вдоль доков, завывая сиреной. Со стороны казалось, что водительницу совершенно не тревожит ежесекундно сгущающийся туман. Она ловко лавировала между опор кранов, огибала контейнеры и замершие механизмы. Ей хватило считанных минут, чтобы домчаться до границы торгового порта. У поста контроля она притормозила, хотя в такую погоду путь должен был быть свободен. Красно-белый шлагбаум был поднят. Охранник пристани номер 80 вышел из будки, но из-за тумана ничего не увидел. Собственную вытянутую руку и ту трудно было разглядеть. София поехала по Третий стрит, тянущейся вдоль портовой зоны. После Китайской гавани Третий стрит устремлялась в сторону центра города. София уверенно маневрировала по пустынным улицам. Снова подал голос ее пейджер. «Я делаю все, что могу», — возмутилась она вслух. «Крыльев у меня нет, а скорость ограничена». Едва она произнесла эту фразу, как завесу тумана пронзила яркая вспышка. От могучего громового раската задрожало все вокруг. София чуть сильнее надавила на акселератор, стрелка спидометра поползла вправо. Перед Маркет-стрит она затормозила. Сигналы светофора невозможно было различить. Дальше путь ее лежал по Кирни-стрит. От места назначения ее отделяло еще 8 кварталов, вернее, 9 в случае соблюдения одностороннего движения, которое она не собиралась нарушать. На слепших улицах оглушительно шумел ливень, напоминавший потоп. От стука воды по ветровому стеклу впору было оглохнуть. Дворники при всем усердии не справлялись со своей задачей. Из густой черной тучи, окутавшей город, торчал только кончик величественной пирамиды «Трансамерика Билдинг».